моя голова. Моя голова там, где чат. Рутман, где твоя голова? Моя голова там, где чат. Твоя голова, я, моя голова, там, где я, Рутман, где твоя голова, моя голова, там, где я. Yeah, go.